Правдивая ложь. У нас, говорит неврастенник журналист, порядок такой. Если признают, что недооценили такое-то направление в науке, значит, его разгромили. Если признают, что в отдельных случаях докторские степени присуждаются не по заслугам, значит, докторская степень превратилась в средство карьеры, стяжательства, престижа, очковтирательства. И дело тут не в той лживой форме, в какой это преподносится официально. К этому привыкли. И желающие делают скидку на систему. Дело в том, что процессы, ведущие к таким даже официально критикуемым ситуациям, проходят у всех на глазах. Их последствия очевидны с самого начала. Но нет никаких сил им противостоять. Возьмите, например, историю с докторами. Только в нашей сфере в доктора ежегодно проходило несколько сот человек. Думаете, это ученые? Даже по нашим крайне низким критериям, это почти на 100% невежды и шарлатаны. Но это руководящие деятели, их ближайшие халуи и фактически авторы их вшивых сочинений, растущие карьеристы, сотрудники ответственных организаций и тому подобное. Проходят заседания секторов, кафедр, ученых советов, редколлегий, комиссий. Все знают, что к чему. Но все ведут себя так, будто обсуждаются новые идеи, ценные результаты, глубокие мысли. Спектакль за спектаклем, из года в год, и попробуй пикни, разорвут в клочья. В такой ситуации, если чудом проскочит действительно талантливый и продуктивный ученый, его так или иначе раздавят, или приручат для рекламы, или скорее для прикрытия. Но вот по каким-то причинам обнаруживаются последствия этих спектаклей, которые начинают мешать самим их участникам. Надо принимать меры. И принимают. Как другая серия спектаклей с теми же исполнителями. Они готовы выполнить любые указания, провести любые мероприятия, но по-своему. Так, чтобы сами они не пострадали. Сейчас, например, установили более строгий отбор в доктора. И кто же пал жертвой, первой жертвой такого порядка? Те, кто, по идее, должен был бы быть доктором в первую очередь. Более высокие инстанции, говорите? Так ведь там тоже спектакли. Другие, но спектакли. Вы думаете, их дело добиться, чтобы наши доктора стали подлинными учеными? Да для них подлинный ученый, как подлинный художник, писатель и тому подобное, есть первый враг. Для них все подлинное враждебно. Им нужна бутафория, муляж, камуфляж, румяна. Их реальное дело – дать указания, обсудить, принять решение и проследить, чтобы нижестоящие инстанции отреагировали положенным в их спектакле способом.